«Тогда победа точно будет моей», — уверенно произнесла Тагрута. «Мой под управлялся аналогично истребителем, так что полет на нем был тренировкой по полету на истребителях, а юнлингов учат управлять транспортом, поэтому Асока уже умела кое-как летать на гоночном поде. Пока девочка тренировалась в пустыне, я следовал за ней на своем гравицикле, а для себя я собрал репульсорный сверхскоростной транспорт с корпусом из ультрахрома и фрика. По этой причине его довольно сложно уничтожить. Мне он нужен на случай передвижения по планете, все же с помощью телепортации на планете я максимум могу телепортироваться на 73 километра, которые на гравицикле можно преодолеть за 3 минут. Где-то удобнее использовать телепортацию, а где-то – гравицикл. Асока была джедаем Тагрутой, отчего ее реакция в десяток раз превосходила обычную людскую, поэтому на гоночном поде на больших скоростях она летала уверенно. После тренировок я зарегистрировал свою ученицу на участие в Бунтаев Классик, где поставил на ее победу приличную сумму пикгатов. Эми была знаменосцем, и, когда гонка началась, Асока быстро вырвалась вперед, ибо гоночный под у нее был крайне скоростной и маневренный за счет конструкции, так что на всех 3 кругах она держалась впереди и прекрасно входила во все повороты, не теряя лидерства, поэтому легко смогла победить. «Учитель, я пришла первая». Явно была рада девочка, что выиграла гонку. «Отлично справилась, моя ученица, я в тебе и не сомневался», — похвалил я Тагруту. «А подарок?» — тут же спросила Асока. «Я ведь победила. Будет подарок, но он на другой планете», — ответил я. Забрав призовые и выигрыш в тотализаторе, мы покинули Татуин, и я направил воитель на родину Тагрут, планету Шили, куда корабль долетел за 3 часа. «Это Шили?» — спросила у меня Асока, когда мы приземлились на планете возле поселения Тагрут. «Верно. Идем за мной». Позвал я девочку и повел ее за собой к деревне. Асока не была на своей родине уже 10 лет, и вряд ли что-то помнит, ибо покинула Шили еще ребенком. «Так, твой подарок вон в том доме», — указал я ученице на довольно примитивное жилище. «Учитель», — с подозрением посмотрела на меня Асока. «Иди», — кивнул я вперед, и она неуверенно пошла к дому. Когда моя ученица подошла к двери, она внезапно открылась, и оттуда вышла взрослая Тагрута с оранжевой кожей и белыми узорами, похожими на узоры самой Асоки. «Ты, Асока», — сразу узнала женщина свою дочь и бросилась ее обнимать. «Мама», — тоже поняла девочка, кто эта женщина. «Накыл, иди сюда», — крикнула взрослая Тагрута, и из дома также вышел мужчина Тагрут с красной кожей. «Что случилось?» Тут же начал осматриваться Накыл. «Наша дочь, она здесь», — показала женщина, кто к ним пришел. Асока тут же обнял отец свою дочурку. «Я не стал мешать воссоединению семьи и отправился на корабль, хотя следил за ученицей с помощью дрона. У Асоки были родители, мать, Пав Титана, и отец, Накыл Тана, вот я и решил устроить им встречу. Кодекс джедаев запрещает привязанности, и поэтому будущих джедаев забирают от родителей еще малыми детьми и не позволяют им больше встречаться. Это нужно, чтобы юнлинги считали своим домом храм джедаев и были верны ордену. По мне так, довольно жестокая практика, отбирать у ребенка семью и дом. Тагруты – охотники, и первый раз Асока проявила свою чувствительность к силе, когда ее мать взяла дочь на ее первую ритуальную охоту. Но на охоте на Павти напал Ракшир, этот зеленый тигр унес Асоку к себе в логово, однако через время вернул ее невредимой. Пока родители вместе с другими жителями поселения готовили отряды для поисков девочки, она приехала домой верхом на Ракшире. Асока рассказала родителям, как жила в храме, а также поведала, что она теперь падаван и проходит тренировки с учителем, который привез ее на Шили. Девочка долго общалась с родителями и вместе с ними отправилась на охоту на акула. Учитывая, что она убила более сильного крайд дракона, акула она смогла прикончить вообще без проблем. Благодаря этой охоте ее отец и мать увидели, что их дочь уже взрослая и о ней можно особо не беспокоиться. Когда Асока с родителями возвращались с охоты, я их встретил. «Учитель, увидела меня юная Тагрута. Совет дал мне миссию, нам нужно отправляться». «Ау», — расстроилась девочка и посмотрела на родителей. «Вы наставник нашей дочери?» — спросила у меня Павти. «Верно, я Энакин Скайуокер, приятно познакомиться. Вот вам коммуникатор для связи с Асокой, вы сможете с ней связаться, даже будучи на разных концах галактики. Мы еще навестим вас, а сейчас нам пора». «Спасибо», — поблагодарила меня мать Асоки. «Не за что, ученица, попрощайся с родителями». «Мам, пап», — обняла юная Тагрута отца и мать, они же, в ответ, крепко сжали в объятиях свою дочурку, которую встретили после 10 лет разлуки, но сейчас им вновь нужно расстаться. Попрощавшись, ученица последовала за мной на корабль, и, когда мы вошли на Вайтель, девочка произнесла: «Спасибо, учитель, что позволили мне увидеться с родителями. Теперь ты знаешь, что помимо храма у тебя есть еще место, которое можно назвать домом», — сказал я. «Итак, ученица, нам с тобой предстоит выполнить твое первое задание». «Я готова», — с энтузиазмом ответила юная Тагрута. «Чтобы лучше обучить девочку, во время задания я дал ей возможность самостоятельно принимать решения и разбираться с проблемами, а сам за ней присматривал, так что фактически это она выполнила миссию. В конце задания я вынес вердикт, оценив старания Асаки, рассказав, где она допустила ошибки, и похвалил в тех моментах, где она действовала как нужно. Все последующие задания проходили так же, а так как Асака знала, что при необходимости я вмешаюсь, она иногда действовала рисково. Когда я выполнял миссии с Эйлой, то пришел к такому методу обучения: давать девушке действовать самостоятельно, чтобы она практиковалась решать проблемы и поддерживать ее лишь в случае, если она сама не справляется. Вот и своего падавана я обучал именно так. Мои тренировки на Татуине повысили навыки Асаки достаточно, чтобы она справлялась с большинством миссий в одиночку. Так как конфедерация независимых систем продолжала расширяться за счет миров, покидающих состав Галактической Республики, некоторые компании начали разрабатывать новое вооружение для приближающейся войны. Так, компания «Инженерные системы Куэта» пригласила джедаев на церемонию демонстрации их нового истребителя, а также его испытания. На это испытание отправили меня с Асакой, а также Шаакти, как члена Высшего Совета, и еще и Лусикуру. Куэт был планетой людей в центре галактики, размером он сравним с Татуином, но его поверхность покрыта лесами и зелеными равнинами. Вокруг планеты было построено искусственное кольцо, это крупнейшая в галактике судостроительная верфь, где производятся корабли для республики. В самой системе также расположено множество станций верфи, на одной из которых и разрабатывались истребители, туда мы и прилетели. «Приветствую, мастер. Давно не виделись, Эйла», — произнес я, когда встретился с Шаакти и Эйлой Сикурой, с которыми я лично уже не виделся несколько месяцев, так как занимался тренировкой своего падавана и выполнением с ней миссии. «Так, значит, это твоя ученица, Энакин», — спросила Твиликка, увидев Асаку. «Ага, это Асака Тана, очень талантливая девочка. А это Эйла Сикура, рыцарь-джедай и моя близкая подруга. Мы с ней встретились еще на Татуине, до того, как меня взяли на обучение в храм. Ну а это мой мастер, Шаакти», — представил я дам друг другу. «Приятно познакомиться», — улыбнулась юная Тагрута. «Рада, что мой ученик взял себе падавана. Думаю, он сможет многому тебя научить, юная Асака», — доброжелательно сказала Шаакти. «Да, он превосходный учитель», — подтвердила девочка. «Ну, пойдемте, встретимся с сенатором Куэта, посмотрим, что они там подготовили», — сказал я, и мы все отправились на встречу с Риселенаэн, женщиной, похожей на азиатку. Эта дама проводила торжественную церемонию демонстрации их новой продукции, рядом с которой она сделала снимок вместе с джедаями, что стояли с активированными световыми мечами. «Нам представили легкий перехватчик Дельта-7 Эфирная Фея, это звездный истребитель, что по форме был похож на наконечник стрелы. Он имеет длину 8 метров, ширину почти 4 метра и высоту почти 1,5 метра. Дельта-7 может развивать скорость в 110 мегасвит в час, что очень неплохо. Он оборудован дефлекторным щитом и двумя сдвоенными лазерными пушками, а также торпедной установкой. Истребитель был очень быстрым и маневренным, а главное, стоил всего 180 тысяч кредитов, то есть относительно дешево. Хотя были и более дорогие модели с улучшенной маневренностью из-за доработки крыльев, за 210 тысяч кредитов, и самая дорогая модель, за 385 тысяч кредитов с улучшенными двигателями для еще большего ускорения. Но обычные пилоты так не успевали реагировать на стандартных скоростях, и улучшенные модели предназначались именно для джедаев с их более быстрой реакцией. У Дельта-7 нет гипердрайва, но можно подсоединить к истребителю стыковочное кольцо с гиперприводом класса 1.0 и запасом топлива для преодоления 150 тысяч световых лет. Так как это был легкий перехватчик, его корпус имеет прочность всего в 15 ру, а дефлекторный щит – 20 СБД, что довольно мало. Мой воитель собьет его с одного попадания турболазера, но у других кораблей вооружение все же послабее. «И как тебе истребитель, Энакин?» — спросила у меня Шаакти, когда я изучал легкий перехватчик. «За свою цену неплохо, я бы мог улучшить его множеством способов, однако тогда он будет стоить как корвет», — прокомментировал я. «Я как раз хотел испытать свой собственный истребитель в бою и подобрал подходящее место, можем там также испробовать и Дельту-7. Нам в любом случае нужно провести боевое испытание этих перехватчиков, чтобы взять их на вооружение для Ордена Джедаев», — произнесла Эйла Секура. «Во времена Набуанского кризиса, Торговая Федерация захватила также и систему Картак, которая находится во внешнем кольце, там они испытывали своих дроидов-истребителей, благодаря которым взяли под контроль систему, где ранее властвовала пиратская банда «Призраки Лока». Они базировались на пустынной планете Лок, и их возглавлял капитан Ним, который в основном совершал нападения на корабли Торговой Федерации. Пираты продолжают попытки отбить свою систему, но сейчас Торговая Федерация вступила в Конфедерацию Независимых Систем и, с их поддержкой, решила полностью избавиться от пиратов. Они наняли для этого эскадрилью Саваоф, это были наемники, которыми командовал капитан Квиктот, у них был довольно неплохой боевой флот. Фактически, пираты-призраки Лока сейчас полезны для республики, и их хотят уничтожить наемники, работающие на Конфедерацию Независимых Систем. Вот, вмешавшись в этот конфликт, я хотел испытать свой собственный истребитель М1 «Кинжал», это был черный звездолет, длиной в 12 метров, шириной в немного больше 7,5 метров и в высоту, немного меньше 2,5 метров, по форме он как раз напоминал кинжал из-за удлиненного корпуса и коротких крыльев. Сам корпус был изготовлен из тех же дорогих металлов, фрика, картозиса, ультрахрома, квадраниума и бискара, поэтому он имеет прочность в 2480 ру, а дефлекторный щит имеет мощность в 2480 сбд. Эти показатели приближены к крейсерским, но ими наделен небольшой истребитель. Правда, стоит он действительно как крейсер. Кинжал способен развивать скорость в 113 мегасвит в час, при этом он еще крайне маневренный и имеет 200 дпф, то бишь за секунду способен повернуться на 200 градусов. Несмотря на размер, я смог внедрить в истребитель гипердрайв класса 0.4, в качестве топлива он потребляет кокси, на котором также работает и мощный реактор, а килограмм этой гиперматерии стоит 600 тысяч кредитов, то есть как три истребителя Дельта-7. Причем для полной заправки кинжала требуется немного больше 1000 килограмм коксия, а это около 640 миллионов кредитов, зато благодаря этому истребитель имеет очень высокую автономность, и на нем можно быстро летать по всей галактике и долго вести бой. Главным орудием кинжала является аксиальная тяжелая восьмиствольная вращающаяся турболазерная пушка «Блазар», что занимает переднюю часть корпуса, и без нее истребитель был бы в два раза короче. В секунду она выстреливает 260 снарядов, каждый из которых наносит урон в 80 пу, благодаря усилению от подключенного гипердрайва, что ускоряет снаряды и придает им большую разрушительную энергию. В минуту это 15600 выстрелов с общим уроном в 1 248 000 пу, то есть истребитель отлично способен уничтожать космические корабли. Пушка «Блазар» — это некое объединение двух счетверенных турболазерных орудий «Пульсар» и аксиального суперлазера «Квазар». Для своего размера кинжал наносит крайне много урона, и это главное орудие в первую очередь предназначено против больших кораблей, но в крылья встроено 4 менее мощных турболазера «Блицар» против других истребителей. Ко всему прочему, снизу крыльев есть место для установки дополнительного вооружения, можно повесить туда торпедные установки, или снарядить истребитель мощными ракетами, или же возможно поставить еще турболазеров с поворотным механизмом, чтобы возможно было вести огонь себе за спину и по бокам. Себе я установил именно последний вариант, пару дополнительных турболазеров «Блицар», поэтому огневой мощи в столь маленьком звездолете предостаточно. При этом не стоит забывать, что пилотом кинжала буду я, джедай с огромным потенциалом в силе, а я телекинезом способен разрушать корабли и истребители, поэтому в космической баталии смогу на одном истребителе уничтожать целые флоты, особенно с огневой поддержкой воителя. Мой воитель прибыл в систему Картак, так же, как и защитник, принадлежащий Шаакти, и Фантом, принадлежащий Эйле Секуре. У них в ангарных отсеках находились истребители Дельта-7, которые они будут испытывать, а я же буду пилотировать свой кинжал. Ими останется управлять воителем, а Эхо-1 и Эхо-2, дроиды, которых я подарил двум своим любовницам, будут управлять соответственно защитником и фантомом, поддерживая нас огнем. «Учитель, я тоже хочу отправиться в бой», — сказал Асака, когда я готовился к вылету, стоя возле открытой кабины кинжала. «Попозже я сделаю тебе личный истребитель, да и для мастера Тиилы тоже надо будет изготовить подобные звездолеты, а то Дельта-7 не сильно внушает мне доверия, они неплохи для массовой модели, но джедаям нужно что-то понадежней». «Разместился я в кресле пилота, побудь пока сами на корабле», — сказал я ученице и надел свой шлем. «Ладно», — недовольно произнесла девочка, она была довольно капризной, ибо я давал ей очень много свободы и редко в чем-то ограничивал, однако, когда я что-то говорил, Асака не нарушала моих приказов. Я установил связь с Эйлой и Шаакти, что заняли места в своих Дельта-7, это были улучшенные скоростные модели за почти 400 тысяч кредитов. Мой кинжал вылетел из ангарного отсека воителя и полетел вперед к планете Лок, вокруг которой эскадра Саваоф устроила блокаду, а Эйла и Мастер Ти заняли места по бокам от меня. Сама эскадра называется так благодаря их флагманскому кораблю класса «Разрушитель», это тяжелый крейсер Саваоф, длиной почти в километр. Он имеет форму двузубца и вооружен 6 тяжелыми турболазерными батареями для битв с другими кораблями, а также 11 скорострельными лазерными орудиями точечной обороны против истребителей. Плюс на борту у него имеется 12 истребителей поддержки. В этом флоте был еще один подобный тяжелый крейсер, разбойник, а также множество фрегатов, длиной в 275 метров, вооруженных 4 тяжелыми турболазерными батареями, и еще сотни истребителей с живыми пилотами. А помимо прочего, поддержку им оказывает Торговая Федерация, у которой имеется армада дроидов-истребителей типа «Стервятник», это небольшие звездолеты длиной в 3,5 метра, и по форме они напоминают клещи. Их корпус имеет прочность в 120 ру, но у них отсутствуют дефлекторные щиты, зато у Торговой Федерации таких дроидов-истребителей огромное количество, и действуют они очень слаженно, благодаря управлению искусственным интеллектом. Вооружены стервятники 4 лазерными пушками и парой торпед против больших кораблей. Начнем испытание. Я вступаю в бой. Передал я по связи, и мой кинжал ускорился, начав маневр для атаки фрегата, что был уничтожен за 25 выстрелов главного орудия «Блазар», который, так-то, в секунду выпускает по 260 выстрелов, то есть для того, чтобы взорвать вражеский корабль, мне понадобилась десятая часть секунды. Поток снарядов пробил щиты и броню корпуса, попав в реактор, что вызвало взрыв судна. Это было быстро. Прокомментировала Ила уничтожение корабля, а так как вражеская эскадра заметила нападение, то начала выпускать истребители, которые полетели в нашу сторону, а фрегаты и крейсеры стали выискивать нас и осыпать огнем. О, да, пошло веселье. Стал я уклоняться от выстрелов турболазеров и заодно сбивал вражеские истребители из вспомогательных пушек, а из основного орудия уничтожал фрегаты, быстро приближаясь к одному из тяжелых крейсеров, коим оказался разбойник. Этот корабль имел прочность корпуса в 3000 ру и мощность щита также 3000 СБД, поэтому, чтобы нанести ему критический урон, моему кинжалу потребовалось 75 выстрелов, что заняло около 3 секунды, и огромный крейсер был взорван от полученных повреждений. Подобные корабли на рынке стоят около 3,5 миллионов кредитов, что по сравнению с ценой кинжала просто ничто. Даже без поддержки воителя, мой истребитель без проблем справлялся с вражеской эскадрильей, и далее я полетел уничтожать их флагман, который открыл по мне огонь из всех орудий, но я довольно легко избегал попаданий, попутно уничтожая истребители и торпеды. Нацелившись на реактор корабля, я выпустил туда очередь из аксиальной многоствольной турболазерной пушки «Блазар», которая опять превосходно справилась со своей задачей и взорвала крейсер, а я, не теряя времени, стал добивать оставшиеся фрегаты, которые начали совершать маневры для отступления и готовили гиперпрыжок. Истребители также были оборудованы гипердрайвом и начали отступать. Большую часть эскадры Саваофа я уничтожил, а ее остатки сбежали. В системе остались лишь дроиды-истребители, у них не было гипердрайва, и о своей жизни эти роботы не пеклись, поэтому нам оставалось лишь добить многочисленную армаду стервятников. «Думаю, мы закончили», — сказал я, когда датчики сканера не фиксировали функционирующих дроидов и кораблей. «Твой истребитель явно превосходит истребитель Дельта-7», — прокомментировала Эйла, видя, как я с помощью кинжала уничтожал вражеский флот. Ох, знала бы ты, сколько он стоит, но тебе и мастеру Ти я такие подарю, еще Асеки такой сделаю, но вот всех джедаев обеспечить подобными истребителями я не смогу. Ладно, полетели обратно на Куат, вернем их прототипы, а после отправимся на Корусант. Нужно будет доложить совету об испытании истребителя. Направил я кинжал обратно в ангар воителя. Когда я выбрался из истребителя, меня уже ждали Эми и Асока. «Учитель, так вы говорили, что сделаете мне такой истребитель?» «Да», — уточнила Тагрута. «Если будешь себя хорошо вести, я буду», — закивала девочка. «Эми, направляемся обратно на Куат», — сказал я своему дроиду. «Принято», — кивнула рабоженщина, что заразила вирусом Скайнет верфи Куата. Так что все производимые ими корабли также будут заражены вирусом, а там сейчас строится немало суден для республики, хотя мой воительный кинжал, собранный мною собственноручно с помощью силы и по эффективности, превосходит их все вместе взятые по крайней мере. Если я буду сражаться с подобным флотом, то уверен, что смогу победить. Когда я летел с Куата на Корусант, то Ила полетела на моем корабле, так что я смог провести с ней немного времени. И как только мы оказались с девушкой наедине в каюте, тут же начали целоваться, а после Твиликка решила сделать мне минет, от которого я очень мощно излился в ее ротик. «Как же много я чуть не захлебнулась твоим семенем», — сказала голубокожая девушка, измазанная белой субстанцией на губах, и немного ее вытекало из носа. «Ну, так у меня много накопилось, я несколько месяцев воздерживался, как и я», — облизнулась Эйла. «Как же мне этого не хватало, твоих прикосновений, поцелуев и твоего члена», — поцеловала она кончик моего орудия. «Я тоже сильно соскучился по тебе». «Да, я ощущаю, ты такой твердый», — держала она мой член двумя своими ручками, крепко сжимая его в ладонях. «Ладно, у нас не так много времени», — стал я раздеваться окончательно, ибо в храм мы прибудем через 80 минут. «Да, не будем его тратить зря», — также оголилась соблазнительная Твиликка, с которой я не сближался несколько месяцев, и мы оба очень сильно соскучились, так что воспользовались моментом, чтобы заняться любовью. Примечание к части. Конечность. https://phtasabgglxd6gzlpfany6. Песчаный демон. https://phtasabgglxd7gwhwb6wutk8dbmq9. Большой край дракон. https://phtasabgglxd3chovsf6. Асока. https://phtasabgglxd3idvk2zg9ct4ip8. Асока. https://phtasabgglxd94k2xvnftsomin8. Гравицикл. https://phtasabgglxd8sgr59nifrfat7h6. Куат. https://phtasabgglxd3rzxzbgsbg6. Верфи Куата. https://phtasabgglxd8gd8mk8r7. Эйла. https://phtasabgglxd3ws9. Дельта 7. https://phtasabgglxd3uhkn8xkxxxa4a. Дельта 7. https://phtasabgglxd95jdtmjk1usmfkr5. Кинжал. https://phtasabgglxd5lv9z2vzuhdyak336. Кинжал. https://phtasabgglxd3ftc2vftcn4p6. Кинжал. https://phtasabgglxd5v9. Кинжал. https://phtasabgglxd3ahkhitp7vlivn8. Кинжал. https://phtasabgglxd9g2dcn7. Саваоф. https://phtasabgglxd5vbzohnv3vncdb6. Стервятник. https://phtasabgglxd9egh7. Крейсер. https://phtasabgglxd2davxd6b36. Эйла. https://phtasabgglxd8lta. Эйла. https://phtasabgglxd5xd8atsu9. Глава 25. Кризис в сердце. Мы прибыли в храм джедаев и отчитались об испытании легкого перехватчика Дельта 7. В целом он был удовлетворителен в качестве массовой боевой единицы для противостояния вражеским истребителям. Совету я продемонстрировал космический бой против эскадры Саваофа, что был зафиксирован с множества ракурсов, запись велась с кинжала, двух Дельта 7, а также воителя, фантома и защитника. «Что это за истребитель, на котором ты летал, рыцарь Скайуэкер?» — удивленно спросил у меня Сеситиин. Он был членом высшего совета и принадлежал к расе Иктатчи. «Это гуманоиды, похожие на людей, но с рогами как у быков, а также у них более грубая кожа из-за очень сильных ветров на их родной планете. Сесситиен обычно всегда молчит на собраниях высшего совета, но этот Иктатч один из лучших пилотов в храме, именно он является инструктором, который обучает юнлингов управлять звездолетами, и он же обычно возглавляет эскадрильи в боевых космических баталиях. Это мой личный истребитель М1 «Кинжал», я разработал его с нуля и собрал с помощью силы, создать его на верфи будет практически невозможно, да и он слишком дорогой, всех джедаев им оснастить не удастся, но я также разработал упрощенную и удешевленную версию для массового производства, М2 «Стилет». Он уступает моему прототипу, но в разы превосходит Дельту-7, хотя и стоит во столько же раз больше. «Интересует?» – спросил я. «Да», – подтвердил свою заинтересованность Сесситиен. «Вот чертежи и характеристики стилета. Продемонстрировал я голограмму корабля, что выглядел почти как мой, только этот истребитель имел белый окрас с красными линиями. Его корпус изготовлен из более дешевых металлов, а именно сплава квадраниума, ультрахрома и дюрания. Это легкий и очень прочный металл, однако он может выдержать лишь скользящий удар светового меча, но вместе с остальными металлами получившийся сплав будет достаточно стойким к турболазерам. Прочность корпуса стилета достигает 500 ру, а дефлекторный щит обладает мощностью в 500 СБД, так как здесь установлен менее мощный реактор, не на гиперматерии, что уж очень дорогая. В качестве топлива используется не кокси, а клаузон-36, поэтому истребитель способен пролететь меньше, а из-за более слабого реактора и менее эффективного топлива гиперпривод имеет всего лишь класс 0.8. Маневренность тоже немного ниже, в 190 ДПФ. Основное оружие также менее мощное. Оно все так же выстреливает 260 снарядов в секунду, но каждый из них наносит урон в 8 пу, что составляет 124 000 пу в минуту, то есть тот же тяжелый крейсер Саваоф был бы уничтожен примерно за 3 секунды. Плюс в крылья установлены спаренные пушки, и на сами крылья можно навесить либо торпедные установки, либо еще 4 турболазерных орудия. 1 200 000 кредитов за истребитель, он ведь стоит как корвет, прокомментировал Винду. У меня есть связи с руководителем горнодобывающей корпорации «Дальние миры», они могут предоставить нам материалы для истребителей бесплатно, а всю остальную работу можно поручить Карелианской машиностроительной корпорации. В итоге производство стилета выйдет не дороже производства Дельта-7. Интересно, что это у тебя за связи, благодаря которым корпорация будет бесплатно отдавать материалы на миллионы кредитов, уточнил Киа Ди Мунди. Вот она, руководитель этой корпорации, указал я на Эми. Твой дроид? Переспросил Цирианин. Ага, она занимается моими финансовыми делами, и очень-очень успешно. В общем, я не случайно продемонстрировал совету возможности моего истребителя, думаю, все здесь понимают, что война с Конфедерацией независимых систем неминуема, поэтому я хочу помочь Ордену Джедаев к ней лучше подготовиться и профинансировать создание флотилии истребителей. Как видите, мой вариант будет получше Дельта-7, хоть и дороже. Будет война или нет, а истребители в любом случае пригодятся в качестве личного транспорта джедаев. Я поддерживаю производство этих истребителей для Ордена, высказался Сесситиен, и в Совете началось обсуждение. Учитывая характеристики моего истребителя, а также мою помощь в их массовом производстве, джедаям было выгодно согласиться на создание именно стилетов. Так как истребители проектировал я, то, хоть их и создадут для Ордена, при необходимости я могу просто отнять эти звездолеты у Республики, отдав команду навигационным компьютерам и переместить стилеты в нужную мне систему. В итоге это скорее будут мои истребители, которые я отдаю Ордену в аренду. Мне в итоге и дали задание наладить производство стилетов, а в помощь послали члена высшего совета, Шакти, чтобы она договорилась обо всем с руководством Карелианской машиностроительной корпорации. Именно эта компания производит корветы типа «Консульский», которые являются основными кораблями республики. Также у этой корпорации я заказал производство крейсеров для своей армии дроидов, и выбрал я ее не просто так. Планета Карелия располагается в центре галактики, на пересечении двух гиперпространственных сверхмаршрутов. Населяют ее в основном люди, силаниане, крупные разумные хорьки, и дролы, крупные мохнатые грызуны, похожие на леммингов. На Карелии также обосновались зеленые джедаи, группа джедаев, отколовшаяся от основного ордена. Они не подчиняются высшему совету на Корусанте, у них есть собственный совет, а также они по-своему интерпретируют кодекс джедаев, следуя его более ранней версии, поэтому у них не запрещено заводить семью и иметь имущество. Старый флаг Карелии был зеленым, и в честь него эти карелианские джедаи носят зеленые одежды и используют преимущественно зеленые световые мечи. Действуют они в основном в карелианском секторе, отношения с основным орденом у них натянутые, ну а мне как раз больше импонирует их версия кодекса. В карелианской системе есть сразу 5 планет, пригодных для жизни, похожих на Землю. Их называют 5 братьев, и, судя по исследованиям, они были искусственно перемещены сюда. Также в системе располагается станция «Балансир». Это древнее космическое сооружение длиной в 350 километров. По форме она похожа на сферу, проткнутую стержнем. Кто именно ее построил и для каких целей, неизвестно, есть лишь предположение. Но что известно, это то, что этому сооружению около 100 тысяч лет. Ее создавали с помощью силы, и, вероятно, именно с помощью этой станции планеты были перемещены в карелианскую систему. Станция «Балансир» способна генерировать огромное количество энергии, она расположена между двумя планетами, Талус и Тралус, что летают на одной орбите, и именно «Балансир» удерживает их от столкновения. Жители ближайших планет исследовали станцию, поэтому Карелианская машиностроительная корпорация создает одни из самых технически совершенных кораблей и является главным конкурентом верфи Куата, поэтому я выбрал ее для производства моих звездолетов, я знаю, что они смогут их качественно построить. Орден заказал для джедаев производство моих стилетов, и эта корпорация точно сможет их произвести, с ней у меня уже заключены договоры на поставку материалов для моих крейсеров. Когда мы вернулись на мой корабль, чтобы полететь на Карелию, я сказал своей ученице: «Асака, так как я буду занят всякими скучными делами, связанными с организацией производства истребителей, тебя пока потренирует Эхо, это дроид-охранник, которого я сделал для мастера Ти, она создана по аналогии с Эми, и у нее скопированная матрица». Представил я рабоженщину, у которой за место лица была гладкая пластина, ведь она являлась лишь копией. «Ладно», — не особо воодушевленно сказала Тагрута. «Эхо владеет всеми формами фехтования и множеством боевых стилей рукопашного боя. К тому же, она создана из металлов, стойких к световому мечу, так что ты ее при всем желании не сможешь победить». «Звучит как вызов», — улыбнулась Асака. «Можете начинать тренировку прямо в ангаре воителя, а мы с мастером Ти пойдем пообщаемся», — сказал я и ушел с Шаакти в свою каюту, где мы могли уединиться. Как только мы с ней остались наедине, я тут же ее поцеловал, и женщина также крепко обняла меня, прижимая к себе. «Как же давно мы с вами не сближались, мастер», — сказал я после страстного поцелуя с краснокожей Тагрутой. «Да, для меня это было тяжким испытанием», — призналась Шаакти, и начала снимать свое джедайское одеяние, обнажая сексуальное зрелое тело, не думала, что мне так сложно будет без близости с моим любимым учеником. «Мне тоже было непросто, я каждый день думал о вас», — обнял я Тагруту сзади и поцеловал ее шейку, при этом помогая ей раздеться. «Как и я каждый день думал о тебе», — призналась женщина, и когда она полностью оголилась, я не стал тянуть и проник в нее под сладостный стон удовольствия моей любовницы, что была крайне возбужденной и мокрой. «Наладить производство истребителей будет непросто и долго, так что мы останемся на Карелии на какое-то время, поэтому с Шаакти мы сможем развлекаться еще не раз. И пока я буду заниматься делами, Эми мне будет помогать, ибо она руководит моими активами, ну а Асака будет тренироваться с Эхо». В Карелианской машиностроительной корпорации работали люди, что не в первый раз строят звездолеты, поэтому они смогут массово производить стилеты. Нам необходимо было уладить лишь всякие детали, что с джедайскими ментальными фокусами было вообще просто. Нам никто не возражал, и все соглашались делать так, как мне нужно, да и в целом производить корабли для ордена джедаев – это честь. Совет должен был решить все проблемы с сенатом и финансированием, поэтому все шло довольно плавно, и вскоре производственная линия запустилась. Я остался, чтобы проверить первые выпущенные модели, и параллельно собирал 3 кинжала для Шаакти, Эйлы и Асаки, каждый с собственной раскраской под стать цвету кожи дам, красный, голубой и оранжевый. Ну и пока мы занимались делами, связанными с производством истребителей, я каждый день мог наслаждаться близостью со своим мастером, а Асака все продолжала боевую тренировку с Эхо, которую оказалось не так-то просто победить. «Как успехи, мой юный падаван?» — спросил я у девочки, что на световых мечах вела бой с дроидом. «Учитель, а вашего дроида вообще возможно победить?» – уточнила ученица. «А какой смысл в дроиде-охраннике, которого можно победить? Эмиеха я проектировал так, чтобы их невозможно было одолеть, лишь я знаю, как с ними можно справиться в бою». «Прекрасно», – с сарказмом сказала Асака и продолжила сражаться с рабоженщиной. «Я, если что-то и делаю, то делаю это хорошо. Поэтому, если взял падавана, значит, сделаю из него искуснейшего джедая». Довольно смотрел я на тренировку ученицы. Когда верфи Карелианской машиностроительной корпорации произвели первые образцы истребителей стилет, я их испытал и отправил в храм джедаев, на этом моя работа была закончена, так что дальше производство будет идти без меня. С Асакой мы вновь начали выполнять различные задания, и иногда к нам присоединялись и Ласикура, или Шакти. Пока я там развлекался со своими любовницами, мою ученицу тренировали дроиды-охранницы, либо Эхо-1, либо Эхо-2, они выглядели одинаково и при этом обменивались информацией между собой и Эми, поэтому знали, как сражается Асака. Шакти, или и Асаке я также подарил истребители кинжал, свой прототип я собирал долго, ибо создавал его с нуля, а на изготовление еще 3 звездолетов затратил намного меньше времени. Из-за развала республики делу джедаев было предостаточно. А еще в Сенате начали всерьез обсуждать и разрабатывать закон на создание армии. Республика все еще не признает существование конфедерации независимых систем, называя их сепаратистами, но игнорировать этих сепаратистов уже не получается. Пока что открытого конфликта еще нет, но явно намечается, поэтому в Сенате и хотят создать армию для помощи джедаям. Однако не все сенаторы поддерживают это решение, ведь создание армии – это признание того, что республика готова начать войну с сепаратистами и отвергает дипломатический путь решения проблемы. В Сенате сформировался комитет лоялистов, это сенаторы, что пытались не допустить создания армии и хотели урегулировать сепаратистский кризис дипломатией. Лидером комитета лоялистов была Падме Амидала, бывшая королева Набу, у которой закончился срок правления. Она покинула престол и стала сенатором в Галактическом Сенате от своей родной планеты. Падме была самой ярой противницей учреждения республиканской армии. На каждом собрании в течение года она высказывала свою позицию и собирала единомышленников мирного решения конфликта. Вот когда она прилетела на Корусант, чтобы принять участие в голосовании по вопросу создания армии, я решил ее встретить на взлетно-посадочной площадке. В столицу республики сенатор от Набу прилетела на красивом серебряном барке типа Джей с широкими крыльями, достигающими 90 метров при длине звездолетов 40 метров. Судно обладало 4 двигателями, гипердрайвом класса 0.7 и мощным дефлекторным щитом в 6000 СБД, но вооружение у него отсутствовало. Стоит этот барк 2 миллиона кредитов. Когда из корабля вышла сенатор Амидала и ее сопровождающие, я подошел к пилоту, которым на самом деле была замаскированная Падме, тогда как роль сенатора играла ее охранница. «Сенатор Амидала, добро пожаловать на Корусант, давно не виделись», – поздоровался я с девушкой. «Энакин, узнала меня Падме, ты так повзрослел». «Конечно, мы в последний раз виделись 10 лет назад, я за это время уже успел стать рыцарем-джедаем. Кстати, в честь нашей новой встречи у меня для тебя есть подарок». Направил я свою руку на корабль сенатора и использовал телекинез, которым извлек кое-что лишнее и передал это сенатору. «Что это?» Осмотрела она этот предмет. «Взрывчатка, которая только что должна была взорваться, но я обезвредил ее с помощью телекинеза. Похоже, ты кому-то очень мешаешь своими антимилитаристическими взглядами», сказал я. «Меня хотели убить?» Серьезно спросила Падме. «Ну, или это просто кто-то решил устроить приветственный салют», предположил я с улыбкой. «Это сильно вряд ли», нахмурился Григар Тайфа, темнокожий мужчина, что возглавляет охрану сенатора. Он является родственником капитана королевской стражи Панаки, который сейчас охраняет новую королеву Набу, Джамиллию. «Если не против, сенатор Амидала, я хотел бы сопроводить вас. Наверняка убийца не остановится на одной провальной попытке», отметил я. «У меня достаточно охраны», возразила Падме. «Я бы рекомендовал принять это предложение. Если вашей жизни угрожают, я бы хотел, чтобы вас также охранял джедай», вмешался Тайфа. «Ладно», согласилась Амидала. «К слову, познакомьтесь, это Асака Тана, моя ученица», представил я Тагруту. «А это Падме Амидала, одна из немногих некоррумпированных сенаторов в Сенате. Поверь, мой юный падаван, это очень-очень редкий экземпляр, и нам нужно ее уберечь от скоропостижной смерти, которой добиваются враги республики. Представил я бывшую королеву Набу. «Приятно познакомиться», — произнесла девочка. «Взаимно», — кивнула Падме. «А это?» — посмотрела она на даму в облегающей форме, что стояла у меня за спиной. «Это Эми, мой дроид, просто за последние 10 лет я окончательно ее доделал». Посмотрел я на рабоженщину, что активировала маскировку, так что сейчас выглядела как человек со светлой кожей и короткими темными волосами в прическе кари. «Приветствую, сенатор Амидала, ты теперь выглядишь как человек», — прокомментировала Падме. «Это маскировка», — произнесла Эми и приняла более привычный облик рабоженщины, ибо ее синтиплоть и синтикожа могут легко менять цвет и немного структуру, что позволяет ей принимать облик разных человекоподобных рас, коих в галактике есть немало, и с синей кожей, и с красной, и с зеленой, и так далее. «Да, хорошая маскировка», — отметила Амидала и обратилась ко мне. «Так, Энакин, как ты узнал о том, что на меня планируется покушение?» — спросила она, когда мы отправились в Сенат со взлетно-посадочной площадки. 4 года назад в Сенате проходило голосование по поводу финансовой реформы, тогда был убит сенатор от общности, что ее поддерживал. Мне же Сайлой Секурой поручили защищать нового сенатора от общности, его голос мог быть решающим в принятии этой финансовой реформы, что могла бы предотвратить раскол республики. Несколько раз его пытались убить, каждый раз я помогал ему избежать смерти, но из-за множества покушений голосование было отложено для безопасности сенаторов. В общем, сейчас тоже намечается важное голосование о создании армии, ты же являешься главной противницей этого решения, и покушение на тебя крайне ожидаемое. Вы ведь и сами это понимаете, раз опять устроили этот маскарад с переодеванием. И как ты понял, что настоящая я, это пилот, уточнила Амидала. Я смотрю на мир не только глазами, а также с помощью зрения силы, оно помогает увидеть скрытую истину. Бомбу я нашел именно с помощью этого навыка джедая, объяснил я. Ясно. Как думаешь, кто именно хотел моей смерти? Поинтересовалась Падме. Да много кто. Вице-король торговой федерации Нутганрей, или лидер сепаратистов граф Дуку, а еще сенаторы, что возглавляют миры, где производят вооружение, от основания армии и войны они получат огромную прибыль. В общем, ваша смерть выгодна многим. Я же также хочу предотвратить войну между республикой и конфедерацией независимых систем, и, защищая вас, я вмешиваюсь в планы тех, кто желает ее разжечь. Пожалуй, мне не стоит упоминать в Сенате, что на меня пытались совершить покушение, чтобы это не повлияло на голосование, задумалась Амидала. Думаю, в любом случае сегодня не будет принято окончательного решения по этому вопросу о республиканской армии, прокомментировал я. Вероятно, это уж слишком важный вопрос, который будет подниматься еще не единожды из-за угрозы со стороны сепаратистов. Пока не будет решена эта проблема, в Сенате будут продолжать звучать призывы к формированию армии для защиты республики, подтвердила сенатор от Набу. Дипломатией уладить эту проблему будет сложно. Сепаратистов возглавляет бывший джедай, так что джедайский метод убеждения на него не сработает, а политики вряд ли договорятся. И значит, война неминуема, а мои попытки ее остановить просто оттягивают начало конфликта, серьезно спросила девушка. История галактики наполнена войнами, но джедаи всегда останавливали войны, устраняя лидеров, что возглавляют вражескую сторону. Для этого не нужна большая армия, необходима группа элитных воинов, коими и являются джедаи. Обычно армию создавали именно ситхи, чтобы завоевать и удержать галактику, но, опять же, когда джедаи разбирались с лордами ситхов, война оканчивалась. Думаю, проблема именно в том, что в Сенате разуверились в джедаях, возможно, потому что лидер сепаратистов, бывший джедай, отметила Амидала, да и ситхи, наверняка, уже давно проникли в Сенат и уменьшали доверие сенаторов к джедаям. «Ладно, нам стоит поспешить», — сказала бывшая королева Набу. Прежде чем Падме прибыла в Сенат, она сменила форму пилота на более подходящее одеяние, красивое платье в карусанском стиле и пышную прическу. С сенатором Амидалой я отправился прямо в палату Сената, где проходило собрание по поводу голосования об акте о создании армии республики, так что удалось поприсутствовать во время этого события. Споры и дебаты среди сенаторов были горячие, но особо ни к чему они не привели, и из-за них голосование было перенесено на следующий день. После собрания, верховный канцлер отправился в свой кабинет, куда также пришли лидеры ордена джедаев, магистр Мейс Винду, гранд-мастер Йода, а также мастер Киади Мунди и мастер Шакти. Туда же направилась и Падме вместе с комитетом лоялистов, который, помимо сенатора Набу, возглавляло еще 9 влиятельных сенаторов. Я также пошел на это собрание, ибо меня изначально пригласили на него, чтобы обсудить акт о создании армии республики. Не знаю, сколь долго мы еще сможем откладывать голосование. Все больше и больше систем присоединяются к сепаратистам. Услышали мы слова Палпатина, когда зашли в его кабинет: «Я не хочу, чтобы республика, простоявшая тысячи лет, раскололась надвое. Я этого не допущу. В Сенате должны понимать, что джедаев слишком мало. В случае полномасштабного конфликта они не смогут защитить республику. Мы – хранители мира, а не солдаты», – произнес Винду. «Простите, что прерываю», – вмешался я. «А, юный Скайуокер, я был удивлен увидеть вас в палате Сената рядом с сенатором Амидалой», – обратился к нам Палпатин. «На меня было совершено покушение, мой корабль был заминирован, а Энакин предотвратил попытку моего убийства. Также он настоял на том, чтобы сопроводить меня на собрании ради моей безопасности», – рассказала Падме. «На вас было совершено покушение, это ужасно», – отреагировал верховный канцлер. «Политика – грязное дело, убийство сенаторов – нередкое явление, оно помогает эффективно продавить какое-то конкретное решение в Сенате», – прокомментировал я. «Скайуокер, это правда? Ты предотвратил покушение на сенатора Амидалу?» – переспросил Винду. «Да, у меня было предчувствие. Смерть сенатора, что противостоит созданию армии республики, лишит поддержки группу антимилитаристов, это позволит принять акт о создании армии и приблизит республику к войне с сепаратистами. Как вы знаете, ситхи имеют какое-то влияние в Сенате, и им явно выгодна война, где будут гибнуть джедаи. Скрыты от нас действия темной стороны. Влияние ситхов на разжигание конфликта не исключено», – произнес Йода. «И все же, если сепаратисты нападут на республику, ситхи своего все равно добьются. Нам придется исполнять свой долг по защите республики, а значит, жертвы среди джедаев неминуемы, но без поддержки армии их будет намного больше», — отметил магистр. «Я это учел. Наверняка основой армии сепаратистов будут дроиды Торговой Федерации, но я превосходно разбираюсь в дроидах, поэтому подготовил кое-что на этот случай, вирус, который превратит их армию дроидов в нашу армию дроидов», — рассказал я. «Хаймэм, и насколько ты уверен, что этот вирус сможет подчинить армию дроидов-сепаратистов?» Внимательно посмотрел на меня Винду. «Лишь ситхи все возводит в абсолют, так что отвечу, почти абсолютно уверен. В случае войны сепаратистам придется воевать против своих же роботов. Начало конфликта станет для них концом, поэтому реальной необходимости в армии республики нет. Мы, если что, позаимствуем ее у сепаратистов», — ухмыльнулся я. «Неплохо, Скайуокер, но мы не можем надеяться лишь на твой вирус», — сказал Палпатин, посмотрев на меня с прищуром. «Вирус не единственное, что я подготовил на случай начала войны с сепаратистами, все рассказывать я не могу, все же в Сенате наверняка есть шпионы, работающие на Конфедерацию независимых систем. Но уверяю, Орден Джедаев сможет защитить республику и без создания армии». Посмотрел я на комитет лоялистов, а среди них могли быть шпионы, да и в принципе доверять политикам нельзя. Скайуокер никогда не подводил орден. Все порученные ему задания были выполнены наилучшим образом, а его технические навыки действительно лучшие среди джедаев, поэтому его слова не вызывают у меня сомнений, — промолвил темнокожий джедай. «Как и сказал магистр Винду, джедаи – хранители мира, поэтому мы должны предотвратить войну, а создание армии лишь ускорит эскалацию конфликта. Нападение на сенатора Амидалу и ее убийство явно склонило бы антимилитаристов в сторону принятия акта о формировании республиканской армии, поэтому мы должны ее защитить. Наверняка убийца еще не раз попытается закончить начатое. Да, пока угроза не прошла, ты должен защищать ее, Скайуокер», — согласился магистр Винду. «Мне нужна не охрана, а ответ на вопрос, кто пытался меня убить. Я подозреваю графа Дуку», — высказалась Падме. «Дуку, он политический идеалист, а не убийца», — возразил Киади Мунди. «Граф Дуку, бывший джедай, он не станет никого убивать, это не в его характере», — также подтвердил мнение о Дуку магистр Винду. «Все меняется, особенно люди. Чего уж говорить, ситхи в принципе возникли из темных джедаев, а Дуку, бывший джедай, вполне мог заинтересовать ситхов в качестве союзника. Ситхи скрытные, и граф может работать с ними или на них, даже не подозревая об этом, сказал я. В покушении на сенатора Амидалу вполне могут быть замешаны ситхи. Обдумал этот вариант Винду. Возможно, ради вашей безопасности вам стоит вернуться обратно на Набу. Обратился он к Падме. Я не для этого прилетела на Корусант, чтобы тут же вернуться обратно из-за одной попытки меня убить, возразила бывшая королева Набу. Да, стоит довести дело сенатора Амидалы до конца и добиться отмены акта о создании республиканской армии. Верховный канцлер, надеюсь, вы также поддержите решение антимилитаристов и доверите защиту республики джедаям. Я сделаю все, что в моих силах, ответил Палпатин, но в его взгляде проглядывалось раздражение и злость. С Падме и ее сопровождающими мы отправились в здание по адресу, улица Республиканская, дом 500. Там расположен самый большой небоскреб на Корусанте, где живут почти все сенаторы. Когда я защищал сенатора общности, он тоже там жил, поэтому я там уже бывал. Сенатор Амидала вновь переоделась в одежду служанки, а ее охранница заняла ее место в облике сенатора. Падме, довольно красивая девушка и напоминает мне мать. Помимо привлекательной внешности, она имеет неплохой характер. Хоть она и политик, но честная, это довольно редкое явление. Примечание к части. Дельта 7. HTTPS PHTSAPGGLD 1613 КЛЦФИГМС 8. СССИТИН. HTTPS PHTSAPGGLOI 4 ПОКВИКЦ 9 РЙОТ П 38. СТИЛЕТ. HTTPS PHTSAPGGLKCFBV 5 СУ 2 UXFTX 6. ЭМИ. HTTPS PHTSAPGGLMCQNSS 1 ВЙОТ 9 ИКУСК 6. РАСЫ КАРЕЛЛИ. HTTPS PHTSAPGGLK 2 WXPTDT 1 ГРЭП 7. Станция Балансир. HTTPS PHTSAPGGL МРХВУИФПУ 5 КОВС 8. Эхо. HTTPS PHTSAPGGLN 58 ВГЗЕПС 33 УФЦМК 7. Шакти. HTTPS PHTSAPGGLLA 184 МТВНВХКУЦ 66Z 6. Шакти. HTTPS PHTSAPGGL ТУБУ 6 КЗКБ 9 ХПИЗВА. Шакти. HTTPS PHTSAPGGL ХАЛТ 1 X 4 QR 8 AN 7. АСАКА. HTTPS PHTSAPGGLU 8 HQD 2 КУКФКИБГВ 9. Падме. HTTPS PHTSAPGGL PGXWD 8 ЦЮХЯПУТА. БАРК. HTTPS PHTSAPGGL ГАИФ 4 FB 4 WZTDQ 6 Я. Падме. HTTPS PHTSAPGGL 2 ЛФПКСП КУЗМКСЦ 8. ГГ. HTTPS PHTSAPGGL ГИГЖИКСТКИХНФ 7. ЭМИ. HTTPS PHTSAPGGL FH 6 А 8 МДХ 9 ХКСЦ 6. ЭМИ. HTTPS PHTSAPGGL ЙОТ 2 ФМГБЛФПКСК 7. Падме. HTTPS PHTSAPGGL 21 XLZM 4 DS 596 MP 9 Z 8. Падме. HTTPS PHTSAPGGL B6 Toyota XDMDK 6 K1 FLO 7. Глава 26. Новая надежда. Ну что, мой юный падаван, наша задача – защищать сенатора, так что будь предельно внимательной, сказал я Асаке, когда мы прибыли в пентхаус элитного комплекса, где живут сенаторы. У меня на каждом этаже дежурит по офицеру, убийце не удастся незаметно проникнуть сюда, сообщил капитан охраны сенатора. Кто бы ни пришел по мою жизнь, это будет лишь наемный убийца, и даже если он потерпит неудачу, заказчик просто может нанять нового, отметила сенатор Амидала. Это да. Кстати, Падме, раз уж тебя все равно хотят убить, как насчет повысить ставки? Не хочешь попробовать стать верховным канцлером вместо Палпатина? А то, честно говоря, после того, как он занял место главы сената, дела в республике становятся лишь хуже. Мне кажется, на место верховного канцлера нужно поставить того, кто мог бы вести с сепаратистами диалог и с помощью дипломатии остановил выход миров из республики. Палпатин имеет очень большое влияние в сенате, отметила девушка. У тебя влияние не меньше, ты была той, кто провозгласил вотум недоверия прошлому верховному канцлеру. Очевидно, что в республике сейчас сепаратистский кризис, который Палпатин никак не может решить дипломатическим методом, значит, нужно избрать нового главу сената, даже если Палпатина переизберут. Это покажет ему, что нужно лучше стараться на своей должности. Это интересная мысль, прокомментировала Падме. Верховный канцлер явно ратует за создание армии. Если завтра обсуждение акта о создании республиканской армии зайдет в тупик, я подниму этот вопрос. Комитет лоялистов имеет достаточно влияния для инициации перевыборов. Палпатин хороший политик, но моя интуиция подсказывает мне, что ему нельзя верить, хотя такова природа всех политиков. они не вызывают у меня доверия. Я тоже, уточнила бывшая королева Набу. Как раз поэтому я и предложил тебе стать верховным канцлером. Моя интуиция говорит, что тебе можно доверять. И как часто тебя подводила твоя интуиция? Спросила сенатор Амидала. Ни разу, разве что я не всегда ей следовал и потом жалел об этом. Сила позволяет джедаям предсказывать будущее. Некоторые способны четко видеть будущее. У некоторых эта способность проявляется как интуиция. Что ж, твоя интуиция спасла мне жизнь. День сегодня был насыщенный. «Мне нужно отдохнуть и все обдумать», — сказала девушка. «Можешь отдыхать, мы с ученицей обеспечим твою безопасность», — произнес я, и сенатор Набу вместе со служанками отправились в комнату, готовиться ко сну. Я все так же использовал сферических дронов для наблюдения и разведки, так что один из них полетел с Падми в спальню и следил за ней, а еще несколько летали в невидимости вокруг небоскреба и внутри него. Глубокой ночью на соседнем здании, что являлось офисом торговой федерации, приземлился аэроспидер, и оттуда вышла дама, что стала наблюдать за пентхаусом сенатора Набу, так что я предупредил Эми и Асаку, а сам телепортировался к этой женщине. «Полагаю, вы за Муэсилу», — произнес я, и женщина тут же среагировала. Она достала бластерный пистолет и направила оружие на меня. «Джедай!» Явно испугалась эта дама моего внезапного появления, и ее красивое личико превратилось в уродливую гримасу с огромными глазами, широким носом с бороздой посередине и серо-зеленой морщинистой кожей. Заму Исилу была известной убийцей из расы клаудитов, они мутанты, созданные расой заландеров. Эти гуманоиды жили на планете Залан, и у их старого солнца начала увеличиваться интенсивность излучения, из-за чего над частью населения они провели искусственную мутацию с помощью генного вмешательства, чтобы изменить кожу и повысить ее устойчивость к солнцу. Так и появились клаудиты, способные контролировать свой кожный покров на таком уровне, что могут менять свою внешность, цвет кожи и ее структуру, поэтому их называют оборотнями. Со своими прародителями-заландерами у них была война, в которой они в итоге победили. «Интересно, а крылья ты умеешь отращивать?» Телекинезом вырвал я бластер из ее рук, и все тем же телекинезом приподнял клаудитку в воздух, направив эту даму к обрыву над зданием. «Проверим, или будешь сотрудничать?» «Буду сотрудничать», — ответила зам, беспомощно вися над обрывом. «Тебя послали убить сенатора Амидалу?» «Да, но кто именно ее заказал, я не знаю. Заказ я приняла через посредника, так что даже если ты меня убьешь, это ничего не даст», — ответила наемница. «Это ты подложила бомбу?» «Я, один из охранников сенатора, помог мне пробраться к кораблю», — призналась женщина. «Кто именно?» — уточнил я. «Лейтенант Данли», — ответила она. «Кто твой посредник?» «Джанго Фетт», — произнесла наемница. «После первого провала он приказал мне отравить сенатора с помощью кухонов». «О, Джанго Фетт, он уже пытался меня как-то убить, когда я был еще ребенком, лет 8 мне тогда было. Как видишь, у него не получилось, хотя моя мать тогда из-за него погибла». Переместил я клаудитку обратно на здание и позволил ей встать на ноги. «За то, что ты ответила на вопросы, я тебя пощажу, чтобы ты передала кое-что Джанго Фетту. Скажи ему, что я его с нетерпением жду, и просто так он не умрет. Он не смог убить меня, когда я был ребенком, а сейчас и миллиона таких, как он, не хватит, чтобы со мной справиться. Ну и, конечно же, заму Исилу, если мы еще раз встретимся, щадить я тебя больше не собираюсь. Давай сюда кухонов и улетай отсюда, пока я тебя не сбросил со здания, а то мне все еще интересно, сможешь ты отрастить крылья или нет. Мне два раза повторять не нужно, свою жизнь ради денег я терять не собираюсь», — ответила наемница и передала мне две капсулы, после чего села на свой аэроспидер и улетела. А я же вернулся обратно в пентхаус и связался с Григором Тейфа, капитаном охраны сенатора Амидалы, и приказал ему вместе с лейтенантом Данли подняться в квартиру. Этот лейтенант, Тиамет Данли, родился в семье шахтеров, его семья занималась добычей ресурсов, но он пошел на службу в королевскую стражу. Из-за сепаратистов появились беженцы, что покидают свои планеты, которые вышли из состава республики и примкнули к конфедерации независимых систем. Эти беженцы ищут прибежище на других мирах республики, в том числе на Набу. Вот космопорты Набу стали перевалочным пунктом для беженцев. Это перегрузило их и фактически остановило горнодобывающую промышленность, из-за чего семья Данли разорилась. Королева Джамилия разрешила беженцам пребывать на Набу, а сенатора Амидала была ее подругой и союзницей, поэтому лейтенант буквально ненавидел тех, на кого работал. Зам Уисел уже воспользовалась этим. Она сказала лейтенанту, что она журналистка и установит на корабле сенатора подслушивающее устройство, а этот Тиамет Данли, желая как-то навредить Амидали, согласился пустить постороннего человека на звездолет, где наемница и установила бомбу. Вот так вот и доверяй людям. Тот, кто должен тебя охранять, в итоге помогает тебя убить. Утром, когда сенатора Мидала пробудилась, я к ней обратился. Доброе утро. Пока ты спала, к нам наведывался убийца, вот он тебе подарочек оставил. Показал я на две прозрачных капсулы. Что это за существа? Увидела Падми насекомых внутри них. Куханы, очень ядовитые многоножки, иногда убийцы их используют. Сначала морят голодом, а потом выпускают в помещение к жертве. Голодные куханы атакуют ближайшее теплокровное существо и убивают его своим ядом. Милые насекомые. Пустил я внутрь капсул молнию силы и убил их. Ночью я, хоть и поймал убийцу, но она работала на посредника, которым оказался Джанго Фетт, мандалорец и лучший наемник галактики, так что ты еще под угрозой. Кто-то не пожалел денег на мое убийство, прокомментировала девушка, что начала собираться в Сенат, и заодно начальник ее охраны рассказал об аресте лейтенанта Данли, что был замешан в ее покушении. Такое вот предательство еще сильнее подпортило настроение сенатора, ведь его причиной в конечном итоге был именно сепаратистский кризис в республике. С Падми мы опять отправились в Сенат, где я присутствовал во время собрания сенаторов и обсуждения акта о создании армии. Споры сегодня были еще более жаркие, и когда все же было решено провести голосование, то 54% сенаторов отдали свои голоса против создания армии, и 46% за формирование военных сил республики.